Глава 46. Желание. Видим, что люди много чего желают в мире, и чего желают, того и ищут. Но пусть люди желают и ищут того, чего хотят. Христианин, ты желай и ищи своего, то есть того, что тебе прилично и нужно. Желают люди счастье и благополучие в этом мире иметь. Ты желай и старайся истинное благочестие в сердце своем иметь. Вот христианское желание. Желают люди освободиться от работы и быть свободными. Ты желай освободиться от работы греховной и быть свободным от грехов. Вот желание христианское. Вот истинная свобода. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. От Иоанна 8, 34-36. Желают люди победить людей. Ты желай победить самого себя. Вот желание христианское, вот преславная победа. Желают люди господами быть и другими повелевать. Ты желай и старайся над плотью своей господствовать и ею повелевать. Вот желание христианское, вот истинное господство. Желают люди над людьми царствовать. Ты желай и старайся над своими страстями и похотями царствовать. Вот желание христианское. Истинный царь – тот, кто собой и своими страстями владеет. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5, 24. То-то господа, владетели и цари. Господи, помоги нам. Желают люди врагам своим отомстить и обиды и обиду отвратить. Ты, христианин, желай и старайся врагам своим уступить и обиду их добротворением наградить. Вот желание христианское. Вот мщение истинных христиан. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. К Римлянам 12, 20, 21. Желают люди здоровое тело иметь. Ты желай и старайся, чтобы исцелилась и здоровой была душа твоя. Вот желание христианское, вот желаемое здоровье. Желают люди говорить и с людьми разговаривать. Ты желай и старайся больше молчать, чем говорить, да избежишь греха. Вот желание христианское. Желают люди красиво и гладко говорить. Ты желай красиво и по-христиански жить. Вот желание христианское. Желают люди от людей получать. Ты, христианин, желай и старайся людям давать, помня слово Господа Иисуса, ибо Он сам говорит: «Блаженнее давать, нежели принимать». Деяния 20-35. Желают люди в доме красивом и богатом жить. Ты желай и старайся жить в доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, и быть согражданином святым и своим Богу. 1 к Тимофею 3:15, к Ефесянам 2:19. Вот желание христианское. Это прекрасный и пребогатый дом. Господи, кто будет обитать в жилище Твоем, или кто поселится на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не льстил языком своим, не делает ближнему своему зла и не принимал поношения на ближних своих, тот, в глазах которого презрен лукавый, но который боящихся Господа славит, клянется ближнему своему и не нарушает клятвы, кто серебра своего не давал в рост и не принимал даров против невинных. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 14. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Псалом 26. «Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место вселения славы Твоей. Не погуби с нечестивыми душу мою и жизнь мою с кровожадными, у которых в руках беззаконие, а десницы их наполнены мздоимством. А я ходил в незлобии моем. Избавь меня, Господи, и помилуй меня». Псалом 25. «Предпочел я лучше повергаться у дома Бога моего, нежели жить в домах грешников». Псалом 83. Желают люди в красивом и богатом одеянии ходить. Ты желай и старайся облечься в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение и прочее. Колоссянам 3:12. Вот желание христианское, вот прекрасная христианская одежда. Этой утварью христианская душа, как царская дочь, украшается. Желают люди насытить чрево свое. Ты желай и старайся насытить душу свою Словом Божиим и добрыми и святыми мыслями. Вот желание христианское. Вот души пресладкая пища христианская. Желают люди сладкого и дорогого вина. Ты желай слез и плача духовного, да возвеселится сердце твое о Боге Спасе твоем. Вот желание христианское, вот сладкое вино святых. Надо прежде довольно много плакать тому, кто хочет иметь истинную радость. Желают люди дружбу иметь со знатными и славными этого мира. Ты желай и старайся дружество иметь с Христом и Его святыми. Это желание христианское. Это преславный и пресладкий союз. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6:17. «Вы друзья мои, — говорит Господь, — если исполняете то, что я заповедую вам». От Иоанна 15:14. Дружба — это взаимная любовь. Христос тебя возлюбил, люби и ты Его, и будет дружба. «Мне же благо соединяться с Богом» — Псалом 72. Желают люди в доме своем принять царя. Ты желай и старайся в доме сердца своего принять царя небесного, Иисуса Христа. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». От Иоанна 14:23. «О блаженно то сердце, в котором обитает триипостасный Бог! Там Царствие Божие, там рай сладостей и радости. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. «О Иисусе, пастырь и посетитель душ наших, не минуй и меня, грешного раба Твоего, и дай услышать мне глас Твой, ибо глас Твой сладок, и приход Твой спасителен и мирен. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Псалом 107. Желают люди сильных людей защитниками и помощниками себе иметь. Ты желай и старайся Бога помощником и защитником себе иметь. Это желание христианское. Это помощник и защитник верный. «Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощи ми почися! Помощник мой еси, Тебя пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя». Псалом 69 и 58. Желают люди богатство в этом мире иметь. Ты, желай и старайся добрыми делами богатеть. Вот истинное богатство христианское. Желают люди славу и похвалу в этом мире иметь. Ты, желай и старайся избегать этого, и будешь истинную славу иметь. Вот желание христианское, вот истинная слава и похвала. Презирать славу и похвалу мира. Желают люди много знать и мудрыми казаться. Ты же более всего желай и старайся самого себя познать. Вот мудрость христианская. Желают люди знать, что там-то и там-то делается. Ты желай и старайся рассматривать, что в душе твоей делается, в каком она состоянии находится. Какие мысли, желания и начинания производит, к чему она стремится, к вечности или времени, где она свое сокровище собирает, на небе или на земле, к чему присоединяется, к Богу или к миру. Вот знание необходимое и нужное. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? От Матфея 6, с 21 по 23. Желают люди другим угождать. Ты желай и старайся Богу, Господу твоему угождать. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Галатам 1:10. Но и то написано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. К Римлянам 15:2. А когда так угождаем людям, то Богу угождаем, так как угождать людям повелел Бог. Желают люди успокоить тело. Ты желай и старайся успокоить и умиротворить совесть свою и ум свой от злых и суетных помыслов. Вот желание христианское, вот богоугодный покой и христианское субботство. Желают люди силы и крепости телесной. Ты желай силы и крепости душевной. Вот желание христианское, вот сила и крепость истинная. Быть неподвижным в искушениях, в бедах и напастях. Господи, волею Твоею дай доброте моей силу. Псалом 29. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людей своих миром. Псалом 28. Крепость моя и пение мое, Господь, и был мне во спасении. Псалом 117. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам 12:9. Желают люди долго жить. Ты, христианин, желай блаженно умереть. Помяни меня, Господи, когда приидешь и в Царствие Твое. Ради имени Твоего наставь меня и питай меня. Изведи меня из сети этой, которую скрыли для меня, ибо Ты защитник мой, Господи, в руки Твои предаю дух мой. Псалом 30. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя. Псалом 118. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Псалом 123. Желают люди в милости быть у царей, князей и вельмож. Ты, христианин, желай и старайся быть в милости у Бога Вседержителя, Небесного Царя. Не надейтесь на князей, на сынов человеческих, в которых нет спасения. Псалом 145. Но вы, как человеки, умираете и падете, как всякий из князей. Псалом 81. «Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не презри», Псалом 137. «Да будет милость Твоя, Господи, на нас, ибо мы уповали на Тебя», Псалом 32. «Лучше надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели уповать на князей», Псалом 117. Желают люди видеть царя или высокопоставленное лицо. Ты, христианин, больше всего желай и старайся видеть Бога. Это всех желаний конец. Что мне на небе, и без тебя чего желать мне на земле? Изнемогло сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек. Псалом 72. Как лань желает к источникам вод, так желает душа моя к Тебе, Боже. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Псалом 41. Явится Бог богов в Сионе. Псалом 83. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. 1 Коринфянам 13:12. «И увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К Евреям 14:2. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот, возлюбленный христианин, желание души христианской. Вот воздыхание и внутренние движения христианина, пекущегося о своем спасении. Кто чего желает усердно, того усердно ищет и обретает. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Желай и ты, душа моя, и ищи добра своего, здоровья своего, богатства своего, покоя и мира своего и прочего. Желание убогих ты услышал, Господи, преданности сердца их вняло ухо Твое. Псалом 9. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебя не утаилось. Сердце мое смутилось, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Псалом 37.